Эффект эликсира «Слеза дракона» исчерпан. Внимание! Параметр живучести естественным образом увеличен. Живучесть плюс 1, 7, 10. Личное сообщение, неизвестный. Несуйся к богам, они не те, за кого себя выдают. Филактерию спрячь, пригодится. Развивайся, расти, держи глаза и уши открытыми. Понадобишься, позову. П.С. Решил немного подсластить пилюлю. Не благодари. Приложение 1. Линч, Е. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-997. Истинное имя. Владимир Ильич Трудин. Скрыто. Возраст. 35 лет. 12796 дней. Раса. Человек. 99,3%. Расовый ранг. Е. Пол. Мужской. Уровень. 4. 68-80 очков системы. Очки параметров. 0. Очки заслуг. 62. Параметры. Сила. 7-10. Ловкость. 10-10. 100 ОС. Выносливость. 7-10. Интеллект. 6-10. Живучесть. 7-10. Восприятие. 8-10. Удача. 5-10. Расовый параметр. Интуиция. 10-10. 50 ОС. Стоимость разблокировки предела. Навыки системы. Игрок. Д. Интуитивно понятный интерфейс. D11. Справка. D+11. Язык системы. F11. Под влиянием особенностей интуитивное знание, Е, навыки F-ранга, владение мечом, F-2-5, база данных, содержащая знания и визуальные образы, связанные с выбранным типом оружия, обучает пользователя владению мечом, минимально адаптирует организм под выбранное оружие, навыки Е-ранга, безмолвная тень, Е+1-5, безмолвная и бестелесная тень неустанно сопровождает вас, дабы ограждать от опасностей. В случае необходимости тень может обрести воплощение в форме полуматериального теневого заступника, перенимающего ваш облик, а также часть ваших параметров, навыков и особенностей. Формирует ментальную связь между пользователем и его тенью. Особенности. Интуитивное знание. Е. Справка позволяет получить больше информации об объектах системы. Объем дополнительной информации зависит от интуиции. Улучшенная ловкость. Е. Ваши связки и сухожилия обладают прочностью и эластичностью, превосходящими человеческие пределы. Повышает функциональность опорно-двигательного аппарата, общую гибкость и устойчивость к нагрузкам. Достижения и титулы. Миссия 2. Уникальная. Намеренно скрыта. Вы первый своего мира, кто принял покровительство высшей сущности. Усиливает связь с покровителем. Позволяет 3 раза в день обратиться к покровителю и получить ответ. Осталось молитв 2-3. Бездушный по умолчанию скрыто вы лишились души, но вы все еще живы. Как итог, сопротивляемость иссушению системным оружием значительно увеличена. Маска пересмешника, Д, ранг, Д, тип, артефакт системы, масштабируемый, носитель, линч, артефакт интегрирован в структуру носителя. Описание. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Этот артефакт создан для того, кто нарушает правила. Черному камню, черная душа. Смейся, пересмешник. Особенности. Аспект пересмешника скрывает всю системную информацию об игроке, меняя имя и облик в соответствии с задействованным слепком. Многоликий 2. Позволяет при определенных условиях частично перенять облик существа того же вида, человек. Количество слепков 3-10. Дориан Грей, уровень 1. Маркус, уровень 1. Диева, уровень 2. Святая ложь. Позволяет указать отображаемого, ложного, покровителя или отсутствие такового вовсе. Позволяет принять вторичное, ложное, покровительство. Нулевой слепок душа носителя заключена в маску. В случае окончательной смерти перейдет в собственность истинного покровителя. Карты. Оружейные карты F-ранга меч, 2 шате, шпага, шестопер, нож, 3 шате, копье. Чистые карты навыков F-ранга, 2 шате. Чистая карта, способная вместить копию одного из имеющихся у игрока навыков. Копирование требует полного насыщения карты. Отвлекающая пульсация, Е-1-5, наделяет внешний скелет вкраплениями моносодержащего их по типу лазурного скрытня. Позволяет испускать отводящие взгляд пульсации. Рукопашный бой, F-1-5, база данных, содержащая знания и визуальные образы, связанные с боем без оружия, обучает пользователя, минимально адаптирует организм в соответствии со сделанным выбором. Ориентирование в пещерах, F1-3, база данных, содержащая знания и практические навыки ориентирования в пещерах. Партизанская тактика кобальдов, F1-3, база данных, содержащая знания и практические навыки применения капканов и ловушек, а также общие принципы устроения засад одного из племен кобальдов. Прочее. Сумка мародера, Е171 ШТ. Пространственный артефакт, позволяющий переносить между локациями системные предметы. Предметы, не относящиеся к системе, могут быть перенесены в родовую локацию, обратный перенос невозможен. Скрадывает объем, в 20 раз уменьшает вес и замедляет порчу хранимых предметов. Бездонная сумка, F171 ШТ. Пространственный артефакт, входящий в базовый комплект игрока, позволяет переносить между локациями системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Скрадывает объем, в 10 раз уменьшает вес и незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Вечная фляга, F8 ШТ, фляга объемом 1 литр, входящая в базовый комплект игрока, постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы. Скорость преобразования зависит от сложности состава. Жидкость внутри способна храниться дольше, не теряя собственных свойств. Комплект игрока, 6 ШТ, пищевые брикеты, 3 ШТ. Глава 12. Возвращение. Буднично и незаметно прошло возвращение на грешную землю. Мир, погруженный в привычную рутину, дремал, не замечая появления одного из предвестников грядущей бури. Страна не встречала своего героя хлебом-солью и толпами журналистов, желающих получить эксклюзивное интервью. Небольшой городок где-то близ южной границы остался к нему равнодушен. Да и сам он не стремился оповещать всех и каждого о своих подвигах и о том, что грядет. Баланс пока еще не был нарушен, и его, то есть меня, все абсолютно устраивало. Лишь только на точке выхода случилась немного неприятная, но вполне ожидаемая заминка. В целом все обошлось, и внезапное появление в толпе людей, стоящих в очереди на кассу, странным образом прошло практически незамеченным. Отделался ударом деревянной клюкой по спине от какой-то малохольной бабки да строгим взглядом охранника. Ну да, я ведь так ничего и не купил. Последние деньги сыграли в ящик при инициации, вместе со всей гражданской одеждой, стареньким телефоном и документами. А комплект игрока малость выделялся на общем фоне и выглядел, пожалуй, излишне экстравагантно. В целом могло быть и хуже. В этот раз пронесло, но неизвестная переменная в виде системы наблюдения торгового зала так никуда и не делась. Камеры, которые не то засняли мои загадочные исчезновения и появления, не то каким-то образом пропустили, могли еще сыграть свою гнусную роль. Фактор, на который, по здравому размышлению, у меня практически не имелось влияния. Разве только в стиле агента Бонда проникнуть в служебные помещения и изъять компрометирующие меня записи, попутно обезвредив парочку суперзлодеев-охранников. Но это я так, в порядке бреда. В реальности подобный демарш не решит проблемы, а только привлечет еще больше внимания, поэтому и думать не стоит. Я, собственно, и не думал. Просто крутились мысли на фоне, пока немного рассеянный взгляд довольного жизнью человека блуждал по строкам системного интерфейса. После непрерывной адреналиновой бури длиной почти в целые сутки, относительная безопасность и непривычный уровень комфорта навевали расслабленно-философский настрой. Настрой, располагающий к ленивой рефлексии о том, что было, чего не было, но могло бы быть, а чего и быть не могло, но тем не менее, было. Филактерия. Описание. Трансцендентный пространственный артефакт, имеющий множество способов применения. В случае смерти физической оболочки дает шанс на сохранение души и воскрешение тела. Часть обязательной награды за успешное завершение первой миссии игрока. Вероятность притянуть душу погибшего игрока. 1%. Неактивно. Требует привязки. Привязка невозможна. Бездушный. Вероятность воскрешения игрока. 0,0001%. Неактивно. Требует привязки. Привязка невозможна. Бездушный. Особенности. Источник власти. Заполненная филактерия может быть посвящена одному из богов. Хрупкий сосуд. Уничтожение заполненной филактерии со значительной вероятностью приведет к повреждениям разума игрока. Со средней вероятностью приведет к смерти. С незначительной вероятностью повлечет за собой уничтожение души. Владелец. Отсутствует. Требуется привязка. Как и было указано, филактерия, в числе прочего, полагалось в награду за первую миссию. Только в тексте задания она называлась иначе – «Камень души». Но если бы не своевременное сообщение от неизвестного, этот малоприметный камушек размером с перепелиное яйцо и вовсе рисковал остаться незамеченным. Не поленившись, я потратил последние на сегодня молитвы, дабы прояснить у покровителя пару любопытных моментов. Предполагалось, что, отщипнув часть души, игрок превращал камень души в филактерию, которую и вручал затем избранному покровителю, в чьих руках та снова мутировала, становясь осколком алтаря, источника божественной силы. Мог и не вручать, оставив в укромном месте, например, в личной комнате, на свой страх и риск. Тогда в случае смерти, с каким-то мизерным шансом на грани статистической погрешности, малая часть души притянет большую, и произойдет чудо воскрешения. Или не произойдет, и неудачник навечно останется заперт там, куда нет хода даже богам. Не мертвый и не живой, бессмертный, как муха в куске янтаря. Для последователей богов действовали совсем другие тарифы, ведь их воскрешением заведовал не слепой случай, а само божество. Здесь же крылись и недостатки подобного метода. В конечном итоге судьба доверившегося покровителю игрока будет зависеть не от шансов и цифр в его интерфейсе, а от таких эфемерных вещей, как божественная благосклонность и целесообразность затрат энергии на возвращение его обратно к жизни. Слишком ненадежный фундамент для запасного аэродрома. Отдать часть души в руки бога, все равно, что вручить ему шипованный поводок, застегнутый на собственной шее. Особенности филактерии говорят об этом более чем красноречиво. И хотя, надо думать, мне второго шанса и вовсе не светит, имелись в этом также и свои плюсы. Маска стала частью меня, а моя душа – частью маски. Я стал как будто бы хранителем того, что мне больше не принадлежит, хотя все еще формально при мне. Такой вот душевный каламбур. Душа – это самое ценное, что может быть у того, кто ее имеет, и самое желанное для тех, кто знает ее истинную ценность, послужило мне последним напутствием. Прямо как в сказке о Кощее, только смерть моя не в яйце, а в маске пересмешника, намертво прилипшей к лицу. Какое время, такие, видать, и Кощей. Возвращаясь от мыслей души спасительных к делам более приземленным, надо сказать, что на игру я вчера все же пошел. Система, боги, интерфейс, это все очень здорово, только денег пока не приносит, а кушать хочется прямо сейчас, а не когда-нибудь в безусловно светлом, но далеком будущем. Вот и вложения в ловкость и интуицию вкупе с восприятием неожиданно хорошо показали себя даже в таком сугубо мирном амплуа. Оппонентов я читал, словно открытую книгу, а карты порхали в руках, именно с той скоростью и изяществом, которые требовались для создания верного впечатления. Целью являлось заработать, а не победить, как бы противоречиво это ни звучало для обывателя, незнакомого с теневой стороной игорного бизнеса. Уютный полумрак, перестроенный под просторную студию трешки, облако сигаретного дыма под потолком, море доступного алкоголя и компания заядлых любителей, которые, в очередной раз просадив деньги, обязательно вернутся через неделю, чтобы сделать то же самое вновь. И даже то, что на частную квартирку, где собиралась игра, я заявился в странной одежде и без единого гроша на кармане, не стало проблемой. Правильный человек за столом пришелся как нельзя кстати, сразу заручившись полной поддержкой и небольшим кредитом от администрации. Повеселился я на славу и вышел из-за стола с достойным прибытком, сохранив реноме удачливого новичка. После расчета с админом к рукам прилипло порядка 10 тысяч рублей мятыми банкнотами. Там же, в зале полулегального казино, мне с радостью подсказали пару адресочков, где можно снять девочку на ночь вместе с жилплощадью, что я впоследствии успешно проделал, вместе с тем закрыв еще один из наболевших гештальтов. И, кажется, даже не один раз. Все-таки вторая бутылка ликера за вечер была однозначно лишней. Времени до следующей миссии 219 часов. Тем не менее, несмотря на положительные в целом итоги прошедшей игры и отлично проведенный остаток ночи, продолжать пробавляться мелочью больше не вариант. Тогда как зайти в большую игру и, главное, сорвать банк мне попросту не позволит. В серьезных казино давно все поделено, новых людей проверяют долго и со всем тщанием, и одними только знакомствами здесь не отделаться, ни того полета птица. К тому же серьезных казино в городе не имелось. За этим пришлось бы ехать в областной центр, а там уже свои расклады, и гастролерам точно рады не будут. Затереться в доверие, постепенно заслужить авторитет, войти в долю. Таковыми были планы до момента, когда система смешала все карты. Однако мир изменился, я изменился. Продолжать мыслить старыми категориями означало уподобиться куче дерьма, несомого быстрым течением прямиком к водопаду. Мертворожденная по своей сути стратегия, ведущая в никуда. Коротать время от игры до игры, перебиваясь полулегальными заработками, спать в дешевых клоповниках или проводить ночи у шлюх. Нет, это не про меня. Уж лучше зарезать какого-нибудь коммерса, жиреющего на золотодобыче, и, вычистив его закрома до кристального блеска, просто сбросить личину, а вместе с ней и всякие шансы оказаться настигнутым взбешенными братками или прикормленными следаками местного УВД. Что, впрочем, вещи почти что тождественные. Сильно сомневаюсь, что за время моего отсутствия в обществе честь мундира так уж сильно подорожала. Не в этих местах. К тому же на самом верху наверняка уже известно о приходе системы. Пусть первую миссию завершило не так много людей, но то, что знают двое, знает и товарищ майор. Даже с точки зрения грубой статистики, распределив 200 вернувшихся более-менее ровно по земному шарику, получим 20 игроков, доставшихся моей необъятной родине, что само по себе существенно снижало шансы оставить происходящее в тайне. Да и стоит ли, шило в мешке не утаить, тут дело в другом. Пока еще вертикаль власти окончательно убедится, что все это не бред шизофреника и не коллективное помешательство. Пока будет выработана линия поведения, согласованы позиции, составлены методички и отданы распоряжения на местах. Пока государственная машина раскачается, пройдет время. Время, за которое нужно по максимуму монетизировать собственное преимущество и подготовить варианты на случай. На случай, если новоявленных супергероев начнут отлавливать, стерилизовать и помечать биркой, как бродячих собак. Что так все и будет, особых сомнений не имелось. Принцип «кто не с нами, тот против нас» слишком глубоко засел в головы вскормленных на ура патриотизме людей. А присяга Отечеству, в отличие от присяги вполне реальному божеству, всего лишь слова. Слова, которые обязательно войдут в противоречие, стоит столкнуться интересам новых богов, сидящих в своих небесных доменах, и старых, занимающих высокие кабинеты правительств. Нет, на долгие расшаркивания больше не оставалось времени. Мне нужны были деньги. Много и быстро. Размышляя о всяком, не заметил, как перестала шуметь вода в душе и в спальню впорхнул рыженький ангелочек довольно стервозного склада характера, в тонкой майке на голое тело и головой, укрытой застиранным полотенцем. Я довольно прищурился, любуясь изгибами молодого и бесстыжего тела. Нужно было ловить момент, пока ангелочек не открыл рот и не начал извергать водопады ироничных колкостей и саркастичных насмешек. Ну вот, все, кажется, началось. Вань, у нас, конечно, любовь и все такое, но ты доплачивать собираешься? Забавно сморщив мордашку, возмутилась она, и по-деловому уперла руки в бока, отчего майка натянулась еще сильнее, оказав эффект строго противоположный желаемому. А может, она того и добивалась? Как бы там ни было, большую часть ее слов я успешно пропустил мимо ушей. Но, к сожалению, это было только начало. Если не будешь доплачивать, то веди сразу в ЗАГС или выметайся, любовничек. А то все вы на словах д'Артаньяны. И да, я представился другим именем, но кто меня осудит за это? В конце концов, и она проворковала что-то не то про Меланию, не то про Милену. Когда два человека спят друг с другом за деньги, подобные ролевые игры, лишь шалость, часть ни к чему не обязывающего флирта, добавляющая пошлой обыденности пикантное послевкусие неразгаданной тайны. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Продекламировал я, с легкостью пресекая попытки столкнуть меня с широкой и удобной кровати, а следом перешел в решительное контрнаступление, переводя схватку в партер. «Да ясно все с тобой, Кобелина», — пропищала она возмущенно, продолжая оказывать яростное сопротивление. «От скромности точно не умрешь. Думаешь, я хоть одному твоему слову поверила? Да слезь ты с меня. Платить будешь?» Получив подлый удар кулачком в живот, я все же оставил в покое прожженную жрицу любви, скрывающуюся под личиной юного ангела. Такая маленькая девчушка и такая меркантильная существо. Какая все-таки вселенская несправедливость в том, что средневековые инквизиторы все как один канули в лету, а ведьмы живут и здравствуют и поныне. И моя сегодняшняя пассия не исключение. Сжег бы на костре, да денег на дрова уже не осталось. Обязательно, милая, немного разочарованно произнес я, в чем мать родила, направляясь в сторону освободившейся душевой. И любовь, и в ЗАГСы доплачу, но потом, а пока сделай мне кофе. Не буду я. Тут же вспыхнула она праведным гневом, но я уже практически потерял к ней интерес, а вместе с тем и к ее словам, желаниям и всему прочему тоже. В большой чашке и с тремя ложками сахара. Давай, шевели полушариями. Утром кофе, вечером деньги. Да сам себя, ничего не слышу, вода шумит, крикнул я напоследок. Дверь закрывать на задвижку не стал, предоставив девке последний шанс заработать чаевые. Ну она нет, и суда нет, не в том я возрасте, чтобы без памяти влюбляться в шлюх. А потом открыл воду и на время думать забыл о рыжеволосой вертихвостке, отдавшись на волю простым человеческим радостям, с момента становления игроком неожиданно заигравшим новыми красками. Минут 10 с наслаждением отмокал под горячими струями душа, смывая въевшуюся с потом и кровью грязь лотканы. Конечно, ощущения въевшейся грязи были не более чем дорассудочной кажимостью. Пот на мне если и присутствовал, то самый обычный, а крови и вовсе неоткуда было взяться. Все лишнее система заботливо оставила на той стороне, да и сам я принимал водные процедуры уже не впервые. Но посттравматическое расстройство, оно такое. Обтершись первым попавшимся полотенцем, им же протер запотевшее зеркало с длинной горизонтальной трещиной, заклеенной скотчем. Не то, чтобы я позабыл, как выгляжу, но некоторые изменения в нулевом слепке все же наличествовали. В частности, к застарелому шраму, кривым рубцом протянувшемуся от нижней челюсти до середины щеки, добавился новый, над бровью, розовый, словно попка младенца, тоже с левой стороны, что неудивительно, учитывая схожие обстоятельства их получения. Милостью неизвестного хотя бы с этим вопросом возиться не пришлось. После того ракетного топлива, которым он меня давеча попотчевал, от былых ушибов и порезов один только шрам и остался. Остальное зажило без следа, да еще и с прибытком в живучести, которая прибавила единицу, сэкономив мне, таким образом, драгоценное очко параметра. Жить хорошо и жизнь хороша, успел подумать я, прежде чем, выйдя из душа, стал свидетелем неожиданного преображения. Такая бедовая совсем недавно девчонка, с растрепанной головой и расширенными, как два блюдца, глазами пятилась задом, пытаясь нащупать ближайший путь к отступлению. Дрожащие пальцы до побелевших костяшек сжимали металлический корпус перцового баллончика. И надо полагать, причиной ее поведения, а она казалась достаточно сильно напуганной, отчего-то был именно я. Первая мысль, забыл сменить личину, тут же разбилась о железобетонную стену реальности. Маска пересмешника теперь часть меня, а значит, подобное было попросту невозможно и на лице по-прежнему старый добрый нулевой слепок, с которым эта рыжеволосая курва спала всю вторую половину ночи. И не только спала, а еще активно дружила телами. Так с чего бы теперь в ней проснулся испуганный дикий звереныш, но долго теряться в догадках мне не пришлось. Бубнящий встревоженным голосом диктора телевизор быстро расставил все на свои места. Признано террористической. При встрече с людьми, одетыми подобно тому, что вы сейчас видите на своих экранах, следует немедленно удалиться на безопасное расстояние и сообщить по телефону единой горячей линии. Телевизор продолжал бубнить, предостерегая, увещевая, запугивая, взывая к гражданскому долгу, совести и добропорядочности. А я, глядя на раскиданную в порыве страсти одежду, все глубже и глубже проникался осознанием наступившего пи-сца, полярного, белого и пушистого. Медленно повернув голову, перевел взгляд на девушку. Человек, женщина, вне системы. Нейтрально-серый цвет информационной панели отражал, как нетрудно догадаться, нейтральность объекта по отношению к субъекту, то есть ко мне, не зеленый союзник, не красный противник, а так, серость, гражданский, все еще живущий по старым правилам, когда подснежники нового мира, мира системы уже вовсю прорастают из подснежного плена, не подходи ко мне, я закричу, вжавшись в стену, срывающимся голосом пропищала она, учитывая, что вокруг были тонкие перегородки обыкновенного многоквартирного дома, угроза не казалась такой уж пустяковой. С другой стороны, по той же причине соседи не могли не знать, чем промышляет это непорочное создание, пока другие вкалывают на двух работах. Так что некоторый кредит недоверия к раздающимся крикам обязательно должен возникнуть, что сыграет мне на руку. Тем не менее, пороть горячку не стоило. Подняв руки в общеизвестном жесте благих намерений, я сделал небольшой шаг навстречу, готовясь в любой момент уклоняться от перцовой струи. Это просто недоразумение, милая. Я выиграл эти шмотки в карты вчера. Представляешь, у того парня совсем не осталось денег, а он так хотел отыграться. Начал вдохновенно врать я. Они сказали, они, тебе ничего не угрожает, поверь. Можешь вызвать полицию, если хочешь. Но давай лучше обсудим все без этих сцен. Хорошо, да, конечно. Прости, я просто. Она уже почти взяла себя в руки, когда прямо под окнами спальни завыла сигналкой какая-то бесова колымага. Девушка испуганно вскрикнула, судорожно вдавливая кнопку распылителя слезоточивой гадости. И, видимо, испугавшись возмездия, как была, в одной майке, бросилась в коридор, надо думать, намереваясь выскочить из квартиры. Чертыхнувшись, я отбросил мешающие полотенца и, в один прыжок перемахнув кровать, бросился следом. Кто бы мог подумать, что все завертится так стремительно. И ведь я всерьез рассчитывал на отсрочку хотя бы в пару деньков, а не статус международного террориста на второй день после славного возвращения. Как бы только не позволить малахольной девице поднять шум, размышляла моя светлая сторона, в то время как темная уже решала проблему моей безопасности наиболее простым и эффективным способом из тех, что придуманы человечеством. Когда я, прикрыв на всякий случай глаза, выскочил в коридор, все уже было кончено. Девушка лежала в метре от входной двери, заливая потертый линолеум кровью, толчками вытекающие из глубокой раны на шее. В руке заступника черным дымом истаивал длинный и тонкий кухонный нож. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — подумал я, осознав, что стал свидетелем первого, но, чувствую, не последнего проявления свободной воли теневого двойника. Однако, учитывая, что действовал он в целом верно, а отчитывать собственную тень в сложившихся обстоятельствах попахивало не только шизофренией, но и откровенным маразмом, вслух произнес совсем другое. «Ты почище не мог», в ответ он лишь окинул взглядом учиненный в прихожей бардак и, беспечно пожав плечами, исчез, погрузившись в продолговатую тень от вешалки. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, оставив белому человеку сомнительную честь разгребать все это дерьмо в одиночку. Прислушавшись к звукам за стенами и никакого подозрительного шевеления не обнаружив, я удовлетворенно кивнул и, наконец, взялся за дело. «Любишь кататься, люби, как говорится, и саночки возить, ну, или мертвых шлюх в системной сумке на горбу таскать, как в моем случае». По-прежнему голый, к чему пачкать одежду, я погрузил тело хрупкой и легкой девушки в бездонную сумку, в свою очередь, в сумку мародера, Таким нехитрым образом удалось снизить итоговый вес груза в 200 раз, практически до исчезающих величин. Думал ли я, что наше знакомство завершится на столь минорной ноте? Конечно же, нет. Просто не стоило ей включать телевизор. Во многих знаниях многие печали. И в данном случае эта сентенция вошла в свою терминальную стадию, опечалив глупую девочку до состояния, несовместимого с жизнью, только и всего. К тому же, хоть убей, не помню, как ее звали. Мелисса, Мелиссандра, да какая теперь разница? Сходил на кухню за тряпкой, заодно подхватив со стола исходящую паром чашку. Отхлебнул и поморщился. Сладкий. Гадость какая. Нет, все-таки добавлять сахар в кофе. Форменное извращение. Интерлюдия первой после богов. Можно сколько угодно писать в резюме о стрессоустойчивости, коммуникабельности, позитивном мышлении и навыках разрешения конфликтов. Все это хорошо работает в офисе, когда большее, что тебе угрожает, минутка стыда в начальственном кабинете и, возможно, просьба об увольнении. Но в действительно критической ситуации, когда угроза выходит далеко за рамки обыденности, на вооружении большинства прямоходящих приматов остается лишь 3 базовых паттерна, которые во многом и отличают хищника от добычи. Бей, беги или замри, вот эти паттерны. И на самом деле все 3 не имеют ничего общего с истинным хладнокровием, что куется не на тренингах и совещаниях, не квартальными отчетами или дедлайнами. Истинное хладнокровие рождается в горниле бед и потрясений, горечи потери тяжелых решениях, разбивающих душу на части. Кто-то сдается, склонившись под ударами судьбы, смиряется, продолжая влачить свое жалкое существование. Другие же закаляют свою волю до состояния якорной цепи, способной остановить нефтяной танкер, но не порваться. Чан Юн считал себя одним из таких. Когда пришло время принимать решение, он не колебался ни доли секунды, а потому по праву гордился локальным номером, состоящим всего из одной цифры. Он стал 6-м среди игроков Земли и в то же время остался первым. Первый после богов, именно так и звучало полученное им достижение, открывающее свободный доступ ко всем каталогам навыков, доступных в системе. Невидимость, бессмертие и вечная молодость, магия времени и разрушительные заклинания. Все это будет доступно потом, когда рамки свободного опыта достигнут нужных значений. А пока, трезво оценив свои шансы, Он выбрал средней длины европейское копье и легкий уровень сложности. Сделанный выбор позволил новому игроку не только быстро добраться до второго базового, но и зарекомендовать себя перед товарищами по несчастью. А несчастью ли, он так не думал. Чан Юн, выходец из самых низов, чьи родители продавали туристам еду и сувениры на улицах, чтобы кормить трех его братьев и сестер. Чан Юн, к своим 25 годам с отличием окончивший школу экономики при Пекинском университете. Чан Юн, совсем недавно вступивший в партию и занявший позицию старшего менеджера в крупной международной корпорации, торгующей китайской продукцией на рынках Европы и Азии. Чан Юн грезил могуществом Бога. С великой стойкостью он пережил утомительную охоту на скрытни и кровопролитную бойню всех против всех, последовавшую прямо за ней. Он даже смирился, лишь на время, с необходимостью выполнять приказы жалкого Суня, захватившего власть в лагере. Ведь его вела великая цель. Он станет не просто шестым, он станет шестым богом земли. Самым сильным, самым справедливым, самым благородным, самым. С прочими эпитетами он пока еще не определился, но путь в тысячу ли всегда начинается с первого шага. И он сделал этот шаг, выполнил свою миссию, в награду избрав не бессмертие или невидимость, а кое-что другое, более подходящее Богу. Чан Юн выбрал сверхусиление, Е+ навык, позволяющий выйти за пределы человеческих возможностей. Пусть пока ненадолго и не без последствий, но жертвовать ему не впервой. Всю свою недолгую жизнь он жертвовал. Ради семьи, ради будущего, ради карьеры, ради положения в обществе и одобрения начальства. В этот раз ему предстояло пожертвовать ради себя, ради грядущего величия, и это было великолепно. Тем более, что сама система признала его право, одарив уникальным артефактом, маской воителя. Чан Юн не верил, что нечто подобное могло быть добыто из простого скрытня, а значит, это знак свыше, и никак иначе. В Китае к подобным вещам относились серьезно. Призывно мерцающие зеленым светом врата богов остались проигнорированы, ведь он почти равен им. Оставив первый осколок своего будущего божественного алтаря в личном пространстве, Чан Юн поспешил вернуться обратно в Нью-Дели, где находился с командировкой ради подписания очередного контракта, чтобы в тот же вечер, повздорив с нерасторопной прислугой, впоследствии оказать сопротивление охране отеля, а следом полиции, группе захвата, снайперу. Вот снайперу оказать сопротивление уже не получилось. Маска сделала Чан Юна в некотором роде бессмертным, но слишком многое пряталось между скупыми строками системного описания. У бессмертия оказалось горькое послевкусие. Стоило игроку немного расслабиться, как благословение обернулось проклятием, оставив будущее божество один на один с последствиями его неуемной гордыни. Бывает, что и якорные цепи рвутся, не выдерживая нагрузки, а Чан Юн, чтобы он там не возомнил о себе, был всего лишь человеком. Первого после богов остановила обычная пуля, и воитель надолго выбыл из игры. Но свою лепту в грядущие события он внести все же успел. Глава 13. Социальная реинтеграция. Согласно данным, приходящим на ленты информагентств, теракт в Нью-Дели унес жизни 49 человек, голос телеведущего содержал четко выверенный градус сочувствия, еще 19 были госпитализированы сколоты резанными ранениями разной степени тяжести. Террорист, оказавшийся гражданином Китая, ликвидирован на месте. Последовавшие народные волнения осложнили и без того натянутые отношения между двумя крупнейшими экономиками азиатского сектора. Мы будем следить за обстановкой в регионе, а пока к другим темам. Встряхнув головой, будто вынырнув из ледяной проруби, я перевел взгляд на чашку с остывающим кофе, что до сих пор зачем-то держал в руках. С делами было покончено. Кровь я затер, вещи убрал, переоделся, отыскав в одном из шкафов мужские шмотки на пару размеров больше. В текущих реалиях лучше казаться похожим на чучело, чем на игрока. Полезнее для здоровья. Чашку я заберу на память, а в остальном здесь и без меня хватало всевозможных следов, квартира явно рабочая. Человек смертен, лениво рассуждал я, но это еще полбеды. Хуже того, человек обладает вредной привычкой изредка срываться с насиженного места, бросая всех и вся, чтобы начать жизнь сначала, с чистого листа где-нибудь еще. Там, где трава всегда зеленее, люди добрее, а птички щебечут симфонии Шуберта по утрам. Так что, в сущности, нет тела, нет дела. Упорхнула ласточка из гнезда, ищи теперь ветра в поле. Настойчивая трель дверного звонка не стала для меня неожиданностью. Напротив, свидетельствовала, что все идет как задумано. После неоднократных и безрезультатных попыток дозвониться по телефону, обеспокоенный судьбой своего актива, сутенер наконец-то явился лично засвидетельствовать девушке свое недовольство. А значит, пришло время для пересмешника. Резко распахнув входную дверь, застал мужчину средних лет в нелепой позе японского денежного кота, с занесенной для стука рукой. Надо признать, он мне сразу понравился, в профессиональном плане, если так можно выразиться. Как престарелому скульптору, давно забывшему, для чего нужны женщины, может нравиться молодая натурщица, обладающая правильной экспозицией. Подходящий рост, хотя и чуть более худощавого телосложения, немного отечное, как после непомерного возлияния, но довольно ухоженное лицо. Он явно не бедствовал, в отличие от своей подопечной. Одет дорого, но безвкусно, в какой-то липоватый брендовый фуфел. Одним словом, ну вориш, именно то, что мне нужно, беру. Чё вылупился, ты кто такой? Процедил тот сквозь зубы, по-хозяйски заглядывая в квартиру поверх моего плеча. Всем своим видом он выражал брезгливое недовольство. Ленка, сука, на стороне клиентов берешь, а вы, простите, Витасик, уточнил я, подпустив в голос извинительно угодливых ноток. Физиономия Маркуса как нельзя лучше подходила для этой роли. Вместе со сгорбленной спиной и бегающими глазками попадание в образ должно быть отличное. Для тебя, плесень, Виталий Владимирович, угрожающе рыкнул нувариш, скорчив гримасу презрения. Почувствовал слабость, шакал, теперь уже не сорвется. Конечно, Виталий Владимирович, проходите, пожалуйста, только вас и ждем. Видите ли, Леночке вдруг стало плохо, я вынужден был вызвать скорую. Нет-нет, к счастью, кризис уже миновал. Да проходите же вы, не стойте столбом. С Миленой что? Уже более снисходительно уточнил он, протискиваясь мимо меня в квартиру. Очередной хозяин жизни, как же он ошибался в оценке происходящего. Тем любопытнее будет взглянуть в его глаза в момент осознания, что главная роль в этом спектакле уже занята, а ему выпала судьба декораций. Я рассеянно потер переносицу, будто пытался поправить очки. С кем, простите? Ленка, шалава крашеная, где она? Ах, это, дверь щелкнула задвижкой замка, любезности были отброшены. Не стоит так волноваться, милейший, скоро вы с ней встретитесь. Получено 1 ОС, 69-80. Получен слепок человек, мужчина, вне системы, 4-10. Внимание, убийство мирных жителей ради опыта не приветствуется в пределах локации Земля. Не стоит испытывать терпение богов. В случае ослушания может быть сформирована локальная миссия для вашего устранения. Ради опыта, выделил я главный посыл. Значит, по сути, боги решили перекрыть именно схему получения ОС. Они взялись за искоренение всех человеческих пороков. Никто не любит конкурентов. Я покрутил в руках тлеющую сизым дымком сигарету. Покрутил, помял в зубах, да и выбросил. Не только сейчас, но и, кажется, насовсем. Свою последнюю, что полагается смертнику, я уже выкурил, с тех пор тяги к никотину больше не стало. Система сместила приоритеты. После нее табачный дым казался лишь жалким суррогатом, недостойным потраченного на него здоровья и времени. Окинув взглядом припаркованные у подъезда машины, безошибочно определил свое новое приобретение. Все верно. В ответ на нажатие кнопки брелока черный внедорожник с круговой тонировкой и пижонскими дисками приветливо подмигнул фарами. В багажнике ничего интересного. Инструменты, запаска, домкрат. А вот на дне бардачка нашелся неплохой травматический пистолет, снаряженный патронами с резиновой пулей. Бес его знает, легально ли Витя его таскал, или просто дуреют они тут от вседозволенности. К слепку в комплекте не прилагались воспоминания донора, так что придется и мне немного пораскинуть мозгами. Фигурально выражаясь, конечно, в своих повседневных привычках Виталий Владимирович Зальцман, индивидуальный предприниматель по профессии сутенер по зову души, не являлся особым оригиналом. Документы на машину отыскались именно там, где они лежали у большинства водителей что сейчас, что два десятка лет назад, а именно, в кармане за козырьком. В салоне стоял навороченный навигатор, адрес сохраненного маршрута под кодовым названием «Дом» совпадал с местом прописки, указанным в паспорте. Откладывать я не стал, и спустя полчаса уже был на месте. Домом оказалась пошлая безыдейная новостройка с неуместным закосом под элитарность. Припаркованные на лысых газонах машины, грязь, слякоть, не успевшая растаять под все еще робкими лучами весеннего солнца, и куча строительного мусора прямо у двери подъезда. Зато с консьержем в холле и такой приятной моему сердцу мелочью, как номер квартиры, крупными цифрами выгравированный на головке ключа. Певучая трель магнитного замка, ленивый кивок бабули за стойкой, лифт, дверь. Квартира, типовая двушка с зачатками поверхностного ремонта, встречала хозяина тяжелым коктейлем из ароматов блевотины, алкогольного выхлопа и дешевых женских духов, а еще двумя то ли пьяными, то ли обдолбанными телами, спящими в обнимку на диване в гостиной. «Маасик», — растянула губы в пьяной улыбке очередная девушка легкого поведения и нелегкой судьбы. По крайней мере, насколько можно было судить по кровоподтекам на теле и поплывшему макияжу. «Спи», — бросил я, проходя мимо. Нужно было попытаться отыскать кассу, или хотя бы что-то, ведь снять деньги с кредитки, скорее всего, не получится. Как это провернуть, не зная пароля, я пока не придумал. Все-таки в последние годы технологии шагнули далеко вперед за пределы моего понимания, и преодолеть эту пропасть вот так, с кондачка, на одном лишь голом энтузиазме, не всегда получалось. Кассу я не нашел, я вообще практически ничего не нашел, кроме бухла, мебели, дешевой бытовой техники на кухне и еще кое-чего по мелочи. Не мне осуждать тот образ жизни, который вел новоприставленный Зальцман, но считать домом этот бледюшник. Прихватив небольшую сумму наличности, около 7000, тонкий современный, явно хозяйский ноутбук с эмблемой надкусанного яблока на крышке и бутылку коньяка, я вернулся обратно в машину. Вернулся только для того, чтобы тщательно просмотреть сохраненную в навигаторе историю передвижений. И кое-что интересное в недрах электронной памяти все же нашлось. Неприметное местечко за городом. Гаражный кооператив на окраине старой промзоны. Всего 2 с лишним десятка гаражей, часть из которых с первого взгляда казались и вовсе покинутыми. Место тихое и почти что заброшенное. В последний месяц он ездил сюда в среднем 2 раза в неделю и проводил всего полчаса-час, после чего возвращался. Зальцман явно был не из тех, кто проводит досуг, увлеченно копаясь в старенькой Ниве, перебирая движок, меняя свечи, не с этими ухоженными пальчиками, не с этой смазливой мордашкой. Поэтому такой интерес к гаражной романтике сразу показался мне подозрительным. Охраны на въезде предусмотрено не было. Я оставил машину и, вооружившись большим ключом, последним в довольно жиденькой связке, которому еще не нашлось применения, с определенным умыслом прошелся вдоль разноцветных гаражных ворот. Пробовал открывать те из них, что казались мне подходящими, однако ни на что, в сущности, уже не надеялся. Даже отчасти жалел, что не устроил ублюдку допрос с пристрастием, прежде чем завладеть его слепком. Но кто мог знать, что Витя окажется таким ушлым мерзавцем. Пусть на десерт я уже не рассчитывал, но главное блюдо оставалось все еще впереди. В конце концов, у меня имелось его лицо, паспорт, машина и телефон. Комбинация, превратить которую в деньги сможет любой, обладающий парой извилин в башке и зачатками здоровой смекалки. Очередная гаражная дверь, тяжеленный навесной замок и следы колес, свидетельствующие, что место пользовалось спросом. Ключ повернулся в замке, и тот щелкнул, освобождая блестящую дужку из плена стальных тисков. Я нащупал в кармане указательный палец Зальцмана и, разблокировав телефон, активировал функцию фонаря. Палец приходилось носить с собой, так как насовсем убрать блокировку не вышло. Слишком умный девайс требовал для подтверждения 6-значный пароль, который знал только ныне покойный. Мягко отошла в сторону на хорошо смазанных петлях створка ворот и, к моему несказанному удивлению, в луче фонаря обнаружилась камера пыток. Ну, так показалось на первый взгляд, и на второй тоже, а вот на третий. Мля, Витя, гребаный ты изврат, даже вспоминать не хочу, что я нашел в неприметном гараже на окраине города. Филиал царства латексно-кожаного безумия с огромной кроватью, причудливыми приспособлениями для фиксации стенами, увешанными всякого рода орудиями пыток. Тьфу, блин, опять оно лезет в голову, попробуй тут не думать о розовом слонике. Благо, менеджер банка, куда я заехал, что называется, попытать счастье, вооруженная дежурной улыбкой и должностными инструкциями, уже закончила с оформлением моей новой кредитки. По глазам вижу, справилась. Пожалуйста, Виталий Владимирович, ваша кредитная карта. Пин-код находится внутри конверта. Запомните и больше не теряйте. Всего хорошего. И вам того же, Алиночка. Даже не представляете, как сильно вы меня выручили, Попрощался я с девушкой. В ответ провожающая очередного клиента улыбка на миг стала чуть более искренней. Не отходя далеко от кассы, снялся с счетов извращенца с еврейскими корнями около 300 тысяч рублей. Казалось бы, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Мое финансовое положение вышло из комы и стремительно шло на поправку. Но доить этого латексного кабанчика я только-только начал. Следом короткая остановка в ломбарде и снова прямиком в банк. Вернее, на этот раз к младшему братику нормального банка, конторе быстрого и совершенно грабительского займа. В семье не без уродца, строго говоря. Но в данном случае алчность и жажда наживы этих серых ростовщиков играла мне только на руку. Учитывая залог имущества и позитивную кредитную историю, а также КХМ, позвольте, я скажу прямо. Городок у нас маленький, все друг друга знают. Нашей организации не нужны проблемы. Виталий Владимирович вертелся, как уж на сковородке, жуликоватого вида старикан, заведующий конторой быстрого займа и лично пожелавший обслужить дорогого клиента. Ближе к делу. У меня нет времени выслушивать весь этот лепет. Я и так торчу у вас уже больше 2 часов. Простите, быстрее никак нельзя. Мы должны были удостовериться, что ваша машинка может быть принята в качестве залога. Удостоверились? Несомненно. Вот, можете ознакомиться с заключением нашего оценщика. Если пожелаете, можно провести независимую экспертизу. КХМ, да, простите, ближе к делу. Учитывая все вышесказанное, мы можем предоставить вам займ на сумму. Он вывел на стикере сумму, радующую количеством нулей, и передвинул ко мне. Прямо как в каком-то фильме про мафию. У стен есть уши и все такое. Удвой. Припечатал я, бросив взгляд на бумажку, и предвосхищая должные последовать возмущения, добавил. Проценты не важны. Затягивать с выплатой не в моих интересах. Это и решило все дело. Гримаса оскорбленной невинности тут же сменилась задумчивым, а следом и заинтересованным выражением лица. Соображал прожженный делец быстро, и вскоре угодливая улыбка вернулась на свое привычное место. Мы предоставим вам нужную сумму. Последним, что я сделал от имени Зальцмана, стала покупка авиабилета на рейс до Кипра в один конец. Билета, который никогда не будет использован. Таким образом, для любого желающего распутать этот клубок, след провинциального сутенера потеряется где-то на пути до ближайшего аэропорта. И пусть потом те, кому положено должностью, гадают, с чего вдруг Зальцман пустился во все тяжкие, бросив нажитое непосильным трудом, и как это связано с исчезновением одной из его подопечных. Мой же путь лежал совсем в другую сторону. Как бы не хотелось этого избежать, но рациональная часть голосовала за возвращение к корням, и достаточно весомых контраргументов у остального меня не нашлось. Что ж, надо сказать, теперь я был вполне обеспеченным человеком, плечо оттягивали 4,5 миллиона налички и 2 трупа, которые никто никогда не найдет. Конечно, подобная сумма совсем не предел мечтаний, но для того, кто не далее чем сутки тому назад на последние деньги снял шлюху, личностный рост, что называется, налицо. Я мог бы отправиться куда угодно в пределах страны, но обновив гардероб и плотно поужинав, отправился на автовокзал. Междугородний автобус одиноко торчал посреди освещенной тусклыми лампами зоны посадки. Желающих покинуть эту клораку было немного. Такие города словно липкая паутина. Стоит только немного увязнуть и сам не заметишь, как вокруг сплетаются тенеты обыденности, из которых все меньше и меньше хочется вылезать. А впрочем, к черту это все. Оставив в стороне мигающие светом полуживого фонаря здание с буфетом и кассами, я направился прямо к автобусу. Настоящая магия – это деньги. Хрустящие бумажки сменили владельца, и водитель сделал вид, что не заметил неучтенного пассажира, занявшего одно из резервных мест. Даже отсутствие документов, способное создать весомые неудобства где-нибудь поближе к столице, в этой дыре являлось вопросом не юридического, а скорее товарно-денежного характера. Пришлось дать не вдвое, а втрое, только и всего. До отправки оставалось еще около часа, и чтобы не тратить зря время, я зарылся в системные логи, пытаясь вывести ту самую формулу опыта, наметки которой созрели в голове еще на лоткане. Долго биться над расчетами не пришлось, ведь в целом все плавало на поверхности. Но пойдем по порядку. Надо было с чего-то начать, и я ввел в уравнение первый достаточно очевидный множитель, уровень. Так, 8 ОС получил я за Маркуса, игрока первого уровня, и 16 ОС за Диева, на уровень старше. В то же время троглодит, неразумная тварь, одарил меня всего 2 очками системы. Такое разительное отличие наталкивало на мысль о существовании некой базовой переменной, позволяющей даже с учетом всего 40% поглощения оружием F-ранга, приводить итоговые значения к подобным величинам. Повинуясь наитию, я временно убрал из уравнения процент поглощения, получив 20 и 40 ОС за человека первого и второго уровня соответственно, что один в один совпадало с наградой за голову носителя кровавой метки. Так я нашел еще одно подтверждение жадности системы, ведь наградой, по сути, являлось лишь отсутствие стандартных поборов. Сравнив параметры человека и троглодита, я начал перебирать значения, выискивая закономерности, и попал в точку практически сразу. 10 у человека и 5 у лохматого шарика с зубами, первый предел параметров. Подставил новую переменную, и в случае с монстром цифры сходились, но не с человеком. Впрочем, с небольшой натяжкой буквенным обозначением рангов можно было присвоить цифровые значения, что я и сделал. Младший F-ранг принял за единицу, E-ранг, присущий человеку, за двойку. Благо порядок рангов система открыла еще на выборе сложности первой миссии. В итоге у меня получилось нечто вроде такого. Общий системный уровень первый предел параметров расовый ранг процент поглощения, 100% равно 1. Цифры сходились везде, кроме случая с илистыми гадюками, но не зря ведь у тех в особенностях имелась ничтожность, а ранг, как я еще тогда отметил, обозначался со знаком минус. Если принять этот минус за половину от значения ранга, а плавающие ниже пятерки границы пределов тоже как-нибудь доучесть, то все снова сходилось. Наверняка ведь система округляет итоговый результат в свою пользу. В общем и целом, пусть местами логика моих умозаключений казалась несколько натянутой, но как минимум, у меня получилось ухватить суть. А верна ли гипотеза, как всегда, покажет лишь время. Глава 14. Дом. Милый дом. К утру наш старенький пепелац уже миновал стелу «Добро пожаловать в Приозерский», быстренько проскочив пригород, углубился в через полосицу разновысотной городской застройки. После стольких лет отсутствия я был дома, но не чувствовал по этому поводу ни малейшего трепета или хотя бы воодушевления. Никакой ностальгии, только трезвый расчет и острая необходимость обезопасить тылы путем основательного заземления на условно знакомой местности. Город встречал блудного сына молочной хмарью тумана, грязными тротуарами и разбитым асфальтом дорог. Под стать погоде лица прохожих тоже не излучали радушия к ближнему своему, а дальним, пожалуй, и упоминать бы не стоило. Впрочем, погода здесь была ни при чем. Просто в некоторых частях необъятный угрюмый фатализм давно и прочно вошел в жизнь людей, став неотъемлемой частью национального колорита. В особенности это касалось забытых богом и региональными властями медвежьих углов вроде Приозерска. Если бы не ГЭС и водохранилище, обеспечивающие водой ближайшие ПГТ, город давно утратил бы всякий смысл, а вместе с ним и последние признаки цивилизации. Удивительно, как незыблемость привычных вещей иной раз способна настроить на рабочий лад. Всего-то и нужно было, что под размеренный стук железных колес прокатиться на трамвайчике знакомого маршрута, провожая взглядом спешащих по своим делам обывателей, а кое-какие мыслишки уже сложились в голове в некое подобие плана. Спрыгнув на конечной остановке, немного прошелся мимо облезлых фасадов перестроенных коммуналок, нырнул в загаженную подворотню и петляющими от дома к дому проходными дворами вышел ровно туда, куда нужно. Ноги помнит, двор как двор, здесь много таких. Обшарпанные гаражи жмутся к стенам неработающей котельной с обвалившейся внутрь трубой. Зарастает травой старенький жигуленок, проржавевший до состояния груды металлолома. Дом тоже никуда не делся. Древний, как дерьмо мамонта, едва ли не дореволюционной постройки гадюшник, давно отключенный за повальную неуплату от всех мыслимых благ и удобств цивилизации. Обычная картина для здешних мест, просто еще одно гетто со своими законами и местечковой властью. Шумная компания изрядно подгулявших и большей частью уже не совсем молодых людей, вывалившаяся из арки соседнего двора, вполне органично дополнила сложившийся образ. При виде меня в нестройных рядах местной гопоты закономерно возникла нешуточная ажитация. Однако дальше события пошли круто вразрез с привычным сценарием подобных неожиданных встреч. Я отпустил рифленую рукоять пистолета под курткой, а узнавший друга детства Костян придержал своих корешей и сходу принялся зубоскалить, выпячивая свою гнилую натуру. «Лич, ты что ли, бродяга? Ха, точно он, пацаны, гляди, как перекосило. Ильич мое отчество, Костик, Владимир Ильич, как Ленин, только живой и могу дать в рыло. Ромыч дома, не сторчался еще, да че ему будет, нарколыги. Он же, сука, тоже как Ленин, вечно живой, типа, давясь от смеха, добавил он и с быканьем заржал над собственной шуткой. Кореша, разумеется, поддержали кто во что гораст. Погодь, так ты че, давно откинулся? Пару дней как на воле, ровно произнес я, намереваясь сворачивать разговор. Тереть по понятиям с этой кучкой дегенератов не было ни малейшего смысла. Проще достать ствол и всадить Костику пулю промеж глаз. Настолько твердолобую башку резиновый боеприпас прошибет едва ли, зато точно донесет нужную мысль лучше всяких слов. Слова, такие как он, практически не понимают. А чё теряешься тогда? Надо это самое, отметить, ёпта. А то чё, как будто братву не уважаешь. Намели я. Сначала дело, поляна потом. А чё за дело? Может, подсобить тебе, а то мы тоже, того, намели, чё, сам управлюсь, отрезал я, двинувшись прямо на обступившую нас толпу, намеренно выбрав для этого подходящую жертву. Сопливый шкет с подбитым глазом поспешно отпрянул в сторону, пропуская меня. Понимает, щенок, на кого можно быкануть, а на кого лучше не стоит. Но в этом-то как раз ничего удивительного, улица, хороший учитель. Пробраться по темному подъезду с подозрительными потеками на стенах и кучами обсиженного мухами дерьма за мусоропроводом и при этом не запачкать чем-нибудь новые кеды оказалось задачкой нетривиальной. Но я справился. Даром что ли, ловкость в десятку, координация движений под стать. Однако совсем они тут мышей не ловят. Раньше такой разрухи не было. Пригоняли всяких болезных на общественные работы по договоренности с местными авторитетами, а сейчас... Плевать, не мое это дело, давно уже не мое. Дверь квартиры, казалось, пережила осаду. Между редких островков обугленного дермантина проглядывало закопченное полотно, пестрящее вмятинами и нецензурными надписями. Сквозь дыру на месте глазка можно было заглянуть прямо в квартиру. Впрочем, в этом не имелось никакого резона, дверь была не заперта. Я вошел, оказавшись в прихожей, провонявшей всеми людскими пороками. С кухни, шаркая протертыми тапками, выплыло угашенное тело, мазнув по мне равнодушным взглядом. «Ромыч где?» – спросил я. Зависнув на долгие 3 секунды, тело махнуло рукой куда-то вглубь немаленькой квартиры и тут же потеряло ко мне интерес. Как оказалось, направление было указано верно. Ромыч нашелся в комнате с выходом на балкон, дрыхнущий на грязном матраце в обнимку с какой-то потасканной девкой. «Просыпайтесь, голубки!» Я не сильно саданул ногой по матрацу, а когда никакой реакции не воспоследовало, отвинтил крышку с недопитой полторашки воды и вылил остатки им на головы. Чё за нах, лич?» Вытаращил свои водянистые буркало Ромыч. На худом изможденном лице промелькнуло мгновенное узнавание, и наркоман-долгожитель, которого я имею неудовольствие знать лет эдак с 15, попытался вдруг вжаться в стену. Начал, небось, припоминать все свои долги и прегрешения, которых у него передо мной и впрямь имелось немало. Знает ведь, что я-то ничего не забуду и рано или поздно выставлю счет. Расслабь булки. Что было, то было, хохотнул я. Его реакция мне понравилась. Правильная реакция. А вот девка оказалась не из смышленых. Роом, капризно протянула она, это что за хер с бугра? У меня из-за этого гондона тушь поплыла. Хуже ты от этого выглядеть не стала, резонно заметил я. Чем, видимо, сбил ее с толку. Свалила отсюда. Давай, давай, Ирчик, иди. Хочешь, поднимем Герыча вечерком? Фи, сам мути эту шнягу. Меня от нее в сон клонит, а я веселиться хочу. Пока, мальчики, не скучайте.